Ночью спал спокойно, ничего не снилось, и слава богу, у психики тоже есть своя прочность, а мне и так переживаний хватает. Правда, под утро опять подзамерз, печь, хоть и не так быстро, как железная в бане, но без подтопливания за ночь прогорела и остыла. Так не хотелось вылезать из-под одеяла, кто б знал, так хотелось еще полежать подольше, но уснуть я уже не усну, а от холода под одеялом не спрячешься. Решительно откинув одеяло, торопливо напялил футболку, трико и свитер из привезенных вчера запасов. Пока печь растапливалась, поставил чайник на кухне и завел генератор. В темноте ворочаться не хотелось. На завтрак сварил обычной каши, пшенички, с маслом, пока горяченькая пошла на ура. Кстати, тоже тема для размышления. Масло, молоко, сметана – это все скоропортящиеся продукты. И пусть пока заморозки, а на улице реально подмораживает, градусов 15 минус, не сравнить с еще позавчерашней оттепелью, но все равно, рано или поздно вся молочка испортится. Одной из первых. И где тогда доставать новую? Да, надо задуматься о скотине. Причем желательно поторопиться. А то та, что уже есть, может передохнуть без кормежки. А кормить-то ее и некому, скорее всего. Дети, конечно, разные все. Вот только я сильно сомневаюсь, что тут найдутся помогающие родителям со скотиной. Ой, сомневаюсь. Подальше от города непременно, но в самом городе и даже в пригородах, где, возможно, кто-то и держит скотину, таких не найти. А скотина нужна. Ну, корову мне не потянуть, да и не нужно мне столько. Козочки вполне хватит на одного-то. Можно и курочек. Спяток не сушек, тоже неплохо было бы. Эх, мечты, мечты. Ладно, не будем отвлекаться от намеченного плана. Первым делом вождение. Эх, как сразу пульс подскочил. Блин, я что, боюсь? ГМ. Да не то чтобы боюсь, но нервничаю определенно. Дело новое, неизведанное. И, хотя по-большому, счету в успехе я не сомневаюсь, но все равно, волнительно оно как-то. Ладно, где там ключи от этой пиканты? Пойду пробовать. Машина завелась с брелка, на расстоянии. Ну это хорошо, это полезно. На морозе даже нужно немного на холостых дать поработать, чтоб прогрелась. Это-то я знаю. Я пока хоть немного лед с нее сковырну, а то оттепель с дождем, а потом морозец. Словно цельной коркой льда машина покрыта. Ну, осматривая кузов в поисках вещей, я двери уже открывал, намучился тогда, ага, и лед там сорвал, но во всем остальном, ну как смог, лед отбил, отстучал, сел на водительское кресло. Так, а тут полегче будет. Коробка, автомат стоит. ГМ, а почему педали все таки три? А, нет, две. Одна — это не педаль, просто подставка под ногу. Она не нажимается, это хорошо. Со сцеплением не возиться. Правда, вместо понятных цифр типа первая, вторая на коробке передач английские буквы стоят. Но разберемся, что там написано у нас. PRN, D, 2L, GM. Рычаг в положении P, GM. Непонятно. Вроде же нейтралка должна стоять. Нет, а нейтралка — это N должно быть. Вон она посередине, это N. Вот если б на ней стояла, тогда бы все понятно было. R тогда был бы задний ход. D — первая скорость, 2, что логично, вторая, а L получается третья, ГМ, все логично выглядит. Но что тогда это P означает? Взрыв мозга. Ладно, предположим, что это какой-то вариант ручника. Кстати, точно, ручник же еще, вот он. Ну тут все просто, это я не раз видел. Кстати, а нужно ли глушить машину, заведенную с автозапуска, если собираешься запускать ее с ключа? Черт его знает. Блин, вот из таких вот мелочей и складывается знание. Для автолюбителя это говно вопросы, а мне как откровение. Ладно, лучше перебдить, чем не добдить. Глушим автозапуск. Садимся за руль. Ручник — это легко. Нажимаем на кнопку на торце и вниз. Так, ГМ. Обычно при снимании с ручника машину слегка как бы качает, ну словно она расслабляется слегка, а тут ничего. Ну, будем считать, что это типа второй ручник еще держит. Ну тот, что на коробке передач, как я решил считать, что P там типа дублирующего ручника. Черт его знает, может и ахинею полную несу, но пока по логике так получается. Ладно, что там дальше? Ключ в замок. Проворачиваем. ГМ. Приборная доска засветилась, но двигатель не заводится. Наверное, мало провернул. Страшно же, руки трясутся. Такое желание плюнуть на все, избежать. Не водил машину 40 лет и тут без нее обойдусь. Нет, так нельзя. Мне это надо. Вот в той жизни не нужно было, а тут крайняя необходимость. Да и чего я боюсь? Сломать машину? Ну да и хрен с ней. Вот сломаю, тогда точно брошу. А пока, пробуй, решительней давай. Со второй попытки мотор все-таки завелся. Это меня воодушевило. Так, теперь рычаг переключения с непонятного P сдвигаем. О, точно. Машина качнулась, как если бы с ручника снял. Точняк, какая-то дополнительная блокировка была. Так, теперь в положении R. Я так думаю, что это задний. В принципе, мне и нужно немного назад сдать, но пока никто никуда не движется. Ну это понятно, надо педаль газа нажать, только не резко, нежненько, а то впилимся в забор сзади. В общем, описывать можно по-разному. Можно каждое движение разбирать под микроскопом. То-то удачно, а тут вот я немного ошибся, но потом исправился. Можно сказать, что я сел и поехал сразу. И это тоже будет правда. Ну почти. Я действительно поехал. Смог развернуться на узкой дороге, а после этого проехать по прямой и вовсе оказалось проще простого. Главное было не это. Главное было то самое давно позабытое чувство новизны, которое с возрастом мы, как правило, теряем. Какая радость и гордость переполняет мальчишку, впервые научившегося ездить на велосипеде или плавать. С возрастом эти навыки воспринимаются уже как сами собой разумеющиеся. Но вот в детстве, в самый первый раз, и вот тут я тоже смог таки почувствовать подобное. Напряжение, конечно, было дикое. Тело словно одеревенело в кресле. Я взмок так, как будто не ехал с комфортом в машине, а толкал ее сам. Но этот чисто детский восторг, гордость, я смог. Давненько я не испытывал подобных чувств. Только сейчас я по-настоящему почувствовал ребенком. До дачного магазина доехал, сам не заметил как. Да, все-таки транспорт – это великая вещь. Пешком только добраться втрое в пятеро дольше, а уж перетаскать весь магазин, да и за неделю не управиться. А на машине я сейчас, быстренько. Хотя нет, надо начать с дальнего, с магазина свой, ну того, что возле Левашова. Благо на машине эти лишние полтора километра, тьфу да и только, доехал моментом. Но вот поживиться оказалось нечем. Трупы молоденькой продавщицы и парня по-прежнему валялись на полу. Но вот витрины были почти девственно чисты. Кто-то успел обнести магазинчик раньше. Ну понятно, вчера целый день был. Не все ж себе базу искали. У некоторых она уже была готова еще два дня назад. Недаром же я видел дымок над одним из домов в Левашово. Мда, неприятно. Неприятно осознавать, что малолетки могут оказаться ну пусть не умнее, но, по крайней мере, точно расторопнее меня, такого умного. Да уж, эйфория, вызванная скромными успехами на Ниве вождения, улетучилась без следа. Не успел. Надо разворачиваться и лететь потрошить дачный. Пока и до него не добрались. Глава 8. Приехал к дачному. Подошел, поглядывая по сторонам. А то сейчас набегут на мое добро, то отвернуться не успеешь. Подошел к двери. ГМ. А ведь кто-то уже действительно тут был. Пытались открыть, хотя, конечно, по-дилетантски пытались, детишки, понятное дело, причем, похоже, совсем мелкие. Еще один сигнал мне, чтоб торопился. Окно возможностей, похоже, скоро захлопнется. С дверью магазинчика пришлось повозиться, но да у меня к моему ставшему уже почти родным говно-топорику добавилась ухватистая фомка, ну или гвоздодер, из моего нового гаража. А охрана магазинчика, похоже, больше надеялась на сигнализацию, сейчас, конечно же, сдохшую, чем на крепость двери. Но и шуточной дверь тоже не назовешь. Короче, повозиться пришлось. Но дверь не устояла, да и не могла устоять. Да если бы я не смог открыть эту дверь, я бы стенку самого вагончика, в котором размещался магазин, разобрал бы. Ничто меня не остановило бы. Магазинчик оказался небольшой, но товару там хватало. Глаза разбегались, словно в пещеру Али-Бабы попал. Все надо, и это, и то. Жадность одолевала. Мне нужно все. Хорошо, что я на машине, так быстрее смогу весь магазинчик вынести, думал я, таская товар и ставя его в салон авто. А так раз 10-15 приеду и все вывезу. Что тут? Сладости, йогурты, шоколадки, чупа-чупсы? Ну это вывезу тоже, но не первой ходкой. Это баловство, не первая необходимость. Потом, что еще? Пиво? Ну этого добра мне и даром не надо. Может показаться странным, что 40-летний мужик не любит пиво, но и так бывает. Я пиво на дух не переносил, да и вообще алкоголь недолюбливал. Но если ту же водку я мог выпить, зажмурившись и скривившись, то пиво вообще никак. Так что пиво лесом. Так дальше. Крупы, сахар, мука, каши. Вот это сразу. Это нужное. Детское питание? Нет, спасибо. Тоже не надо. Слава богу, маленьких детей на иждивении нету. А-а-а. Вот чего мне не хватало. Свечи. Большая коробка обычных хозяйственных свечей. Вот это находка так находка. Это вообще огонь. Уже не напрасно корячился. Стиральные порошки, мыло, влажные салфетки. Это да, это грузим сразу. Впрочем, на первый раз уже хватит. Машина полная. Еще все в дом выгружать же. Поеду отвезу. Лишь бы пока я отвожу, никто мой магазинчик не разграбил без меня. Не разграбили. Так что и второй рейс прошел так же успешно. Но вот подъезжая к своей базе, я уже даже задумался. А куда мне все это выгружать-то? Гараж уже переполнен. Те проходы, что оставлял хозяин, я уже забил. И на кухне-веранде уже не повернуться. Его запасы, мои, да еще вот с магазина. В дом тащить, так что за кайф жить на складе. Я ж не Плюшкин в конце концов. Нет, надо что-то думать. Наверное, нужно все-таки проверить соседние дома, и в одном из них сделать склад. Благо все они как один сейчас промерзшие до основания. Беспокоит только, что пока я этим занимаюсь, там у меня магазин распахнутый стоит. Заходи кто хочет, бери что хочешь, но я быстренько. Вот этот соседний дом вскрою и все. Потом можно будет даже забор между участками снести. Одно целое сделать. Вскрыть этот дом оказалось до удивления просто. Да замок там висел на двери. Но замочек-то шуточный. Китайский. Маленький. Им бы только велосипеды приковывать на парковке, а не на двери в российской глубинке. Как говорится, замок только от честного человека. Хотя, впрочем, разумно. Вон я его как легко, одним движением монтировки вскрыл. И дверь цела, и петли. А будь там что-то серьезное, все равно же меня бы это не остановило, вскрыл бы, но уже с разрушениями. Кстати, надо бы люк починить в доме, да хоть наглухо его забить, а то сверху холодом тянет. Ладно, не в жилую часть, а в прихожую, но все равно приятного мало. И окно на мансарде обратно надо вставить. Снег пойдет, наметет, а по весне таять начнет, потечет по стенам, потолку. Сама дача тоже оказалась полупустой, даже мебели был минимум. Ну так оно даже лучше. Считай готовый склад, вот сюда то и будем складывать. Перетащил быстро, и скорее-скорее обратно к магазину, пока не набежали на мое добро, не набежали. Так что и третью машину я также нагрузил быстро, греб уже почти все подряд. Сигареты, ну сам-то я не курю, но на будущее как обменный фонд, они ж не портятся от времени. Считай вечные, лишь бы не подмокли. Считай валюта будущего. Лет через 10 сигарет наверняка не найти будет. А у меня, раз я не курю, может и долежат. Соки. Ну-у-у. Пусть будут. Открытые они быстро портятся, но запечатанные могут и полгода лежать. Сахару в них перебор, конечно, но детям нравится обычно. Это я их перерос уже. Хлеб. Ну тут понятно. Беру весь и сушу сухари, пока не заплесневел. Хотя на морозе не скоро. Замерзнет. Так что в холод можно и так пока хранить, но лучше все же на сухари, молочка. Ну за оттепель, наверное, не успела испортиться, а сейчас все опять же замерзло, никак не испортится. Блин, впору порадоваться, что в зиму угодил, а не в лето. Летом в жару с отключенными холодильниками все эти кефиры, сметаны, йогурты уже давно бы скисли, а тут в лед замерзли. Про масло и сырые речи не идет, они точно живые, но все равно молочку тратить в первую очередь, а то еще одна оттепель и все, пропадет. Ну вот вроде и опять машина полная, повез в третий раз, выгрузил, и вот тут-то подъезжая к магазинчику уже в четвертый раз я и почуял неладное. Дверь, которую я каждый раз прикрывал отъезжая, была распахнута, и вроде даже как голоса изнутри раздаются. Началось. На чуть подрагивающих от напряжения ногах я выбрался из салона. В левой руке мой верный говно-топорик. Правая в кармане куртки судорожно сжимает травмат. Не хватает им городских магазинов, что ли? До дач добрались? Да вроде рановато. По моим прикидкам, все банды должны еще с пару недель сидеть в городе, на базах. Ну или на Левашово остановиться. А тут вон оно чё. Быстро они, не отдам. Но быковать сразу не стоит. Для начала надо посмотреть хотя бы сколько их. Поговорить, может быть, получится. Ух, как же сердце заколотилось-то. На негнущихся ногах дошел до крыльца и зашел внутрь. Ять. Вполголоса выругался я, мучительно краснея. Бандиты малолетние, а уишники кругом. Накрутил сам себя чуть не до поноса. В магазине, прячась за витриной, на меня испуганно таращилась пара детишек. Старшей девочке, может, и было лет 7-8, а младшему мальчишке и того меньше, лет 5 максимум. Давай с топором на них, ага. Можно мы хлебушка возьмем? Тихонечко спросила девочка, испуганно поглядывая на меня. У меня аж дыхание перехватило. Такой простой вопрос, а я словно удар пропустил. Аж закашлялся. Ответить не могу. Горло сжало. Ты ждал малолетних подростков-бандитов, и даже в голову уже не пришло, что их тоже немного, а большинство выживших вот такие вот 5-70-летние детишки. Ты-то набрал себе продуктов, с запасом, года на два хватит точно, а вот они, что будут есть они, и вообще как они будут выживать, а, ГРХ, кхе-кхе, да, конечно, берите все что хотите, смог таки выдавить из себя я и не в силах больше выдерживать их взглядов развернулся и выскочил вон, быстрее к машине и скорее отсюда, щеки горят огнем, не надо мне больше магазина, мне хватит, дачи лучше прошерстю. И вообще я вроде с собакой хотел разобраться, вот этим и займусь, только бы не видеть их испуганных глаз на заплаканных личиках, конечно заплаканных, родители то их наверное прямо на их глазах умерли, небось все 3 дня рыдали, блин, как же стыдно-то, бегом, бегом отсюда, погнал машину на соседнюю улицу, хотя нет, наверное надо еще одну, по-моему дальше где-то воет, через одну, да, вот на этой улице, и тоже где-то у леса дом с собакой, вот он. Машина, кстати, у дома тоже стоит, Лада 110, новенькая, ну или просто ухоженная, а вот и псина эта голосистая, ну да, на цепи, этого следовало ожидать, дворянин, ну для дворняги довольно крупная, а так, чуть поменьше овчарки, худющая, ну ясно же, 3-е сутки голодом сидит поди, меня увидала обрадованно залаяла, аж с подвизгиванием, и хвостом метет как вентилятор, ну давай отпустим тебя. Так-то я не любитель собак, кошатник, но тут не пожалеть и не освободить скотину невозможно. Подошел, расстегнул ошейник, все, иди давай, машу рукой, указывая ей направление к калитке. Не идет, смотрит как-то странно, и хвостом машет, давай, давай, иди, я тебя кормить не собираюсь, сама найдешь что пожрать. Нет, не уходит, ну и черт с ней, сам уеду, так-то надо бы дом проверить, но это смотрит так, ну ее, потом. Сел в машину и поехал к своему дому, а на душе почему-то еще поганее, словно я еще одну ошибку совершил. Подъехал, заглушил двигатель и сижу за рулем, невидяще смотря перед собой. Блин, да что не так-то? Почему мне так хреново-то? Собака? Да нет, хрен с ней с собакой. Дети, вот что мне покоя не дает. Почему я сбежал? Что так сказать побудило? Растерянность? Ну настраивался то чуть ли не на смертный бой, накручивал себя перед тем, как войти, а там, ну да, растерянность была, а что еще, стыд, да стыд, у меня до сих пор щеки горят, как их вспомню, стыд за что, да за то, что думал только о себе, и нахапал продуктов, пожалуй, даже с избытком, переживаю, не испортятся ли излишки, а дети, может, 3-й день не жравши, так что да, испанский стыд, за собственную жадность и тупость, но и растерянность и стыд, как бы они сильны не были, не заставили бы меня убежать, это так сказать на поверхности, а глубже что, почему я все-таки ушел, не хотел брать на себя ответственность за них, да пожалуй, если быть предельно откровенным, то так оно и есть, а с кем мне быть откровенным, кроме как с самим собой, и собака, кстати, тоже, заноза и сидела. Та же причина, нежелание брать на себя ответственность за кого бы то ни было, эту свою особенность характера я знаю, я же уже говорил, что я интроверт, так вот это одна из граней этой натуры, нести ответственность только за самого себя, и речь не об общении сейчас, скорее о лидерстве, в книгах главный герой обязательно лидер, ведет всех за собой, спасает мир, командует целыми армиями, а я не лидер, не ведущий, я ведомый. На работе таких, как я, называют высококлассным специалистом, ценят и лелеют, но даже роль начальника отдела я не потяну, не мое, до чего далеко ходить, в армии то же самое было, как старшему наводчику мне цены не было, лучший наводчик не то, что в батарее, а во всем полку был, без лишней скромности заявляю, но когда меня поставили командиром расчета, моя ценность как командира миномета не то что стремилась к нулю, она как бы в отрицательные величины не улетела, не вышла с меня сержанта от слова совсем, и так во всем, то что я делаю сам я как правило делаю хорошо, но если мне нужно руководить еще кем-то, то тут атас, потому то и бегаю я от ответственности как от огня, мне самого себя выше крыши хватает, да и тут когда я вник в ситуацию, как я действовал, да все по той же схеме, просчитал ситуацию, прикинул примерные варианты развития и принял меры. Переждать смутные времена на даче с полным складом ништяков, а там либо помощь придет из других стран, хотя в это верится все меньше и меньше, либо же переждать время беспредела и дождаться появления более-менее вменяемого вожака, а они появятся, да они будут жесткие и требовательные, но как говорится с искрой разума в глазах, да вон как в те же 90-е было, засилье криминала, банды. Но времена прошли, и бандюганы либо легли в землю, либо пошли во власти в бизнес. Те, кто поумнее, конечно, и тут будет то же самое, причем куда быстрее. Вот я и решил переждать смутные времена на даче, а как появится внятный правитель в этих местах, так к нему и податься. На роль ценного специалиста, свое место я уж точно найду, не пропаду, а собирать свою команду, строить империю, это все не про меня, ну не тот у меня характер, не гожусь я в спасители мира, все так, потому и бежал я, бежал от ответственности, даже не задумываясь, а теперь вот сижу и мучаюсь угрызениями совести, исходя из собственного характера, я просто не мог поступить по-другому, но все равно я чувствую, что поступил неправильно, надо вернуться, хотя бы спросить, как их зовут, где они живут, не нужна ли им хоть какая-то помощь. Приняв сие решение, я как-то сразу чуть успокоился, завел машину и примчался к магазину, но, увы, магазин был пуст, детишки успели свалить, пока я отпускал собаку и рвал душу самокопанием. Честно сказать, увидев, что их нет, я испытал подленькую такую радость, не надо ничего решать, все само собой разрешилось. Видать, не сильно им моя помощь нужна, и главное, я в этом не виноват. Гниловатая была радость, надо сказать, и сам ее устыдился. Ну а с другой стороны, в самом деле, где их искать теперь? Может, они на дачах, как я, живут, а может, с поселка, что за железкой, или с Левашова пришли, да откуда угодно они могут быть. И что теперь делать, ГМ? Да то, что и планировал. Осмотр всех доступных дач в округе. Сразу несколько функций выполняется. Поиск ништяков, выявление трупов, если есть, ну и поиски этой парочки попутно, да и вообще всех выживших детей. Отогнав машину к своему дому, решил все-таки начать со своей улицы. Еще вчера же хотел ее проверить от леса начиная, теперь и займусь. Благо время, несмотря на то, что мне казалось длится и длится, едва за 12 перевалило. Просто столько событий с утра, вот и кажется, что уже чуть ли не ночь. Захватив топор и монтировку, но что уже давно как родной прописался в левом рукаве под резинкой, отправился на осмотр. Ну что сказать, дачи они и есть дачи. Старая мебель, старая посуда, старая одежда. Все то, что вроде уже и не надо, а выкинуть жалко, находит свое место на дачах. Почти все домики на улице не предназначались для зимнего проживания. Жить было можно только вот в этом моем новом доме и в доме стариков в начале улицы. И самые интересные находки, конечно, в жилых домах. Во всех остальных ничего интересного и нужного. Ну, свой дом я уже обживаю крепко. А вот в доме стариков меня порадовали две находки. Первая — это старая, но, похоже, еще живая стиральная машинка. Ока, что ли? Короче, бочка такая цилиндрическая. Если рабочая, то это просто гуд. Будь она у меня вчера, не пришлось бы мне со щеткой надрываться стираючи. А вторая находка оказалась телевизором. Не то чтобы старым, нет, вполне бодрым японцем нулевых годов, но еще кинескопным. А к нему прилагался видик с полусотней кассет. Да-да, тот самый старый добрый видик. Мечта 90-х. Не DVD-диски даже еще, а именно кассетный. Как их там называли? ВХС, что ли? Впрочем, неважно. Главное, то, что сейчас, с учетом того, что телевидение накрылось, эти полсотни кассет могут весьма разнообразить мой досуг. Смотреть про супергероев я не смогу, а тут вроде при первом взгляде ничего фильмы попадаются. «Титаник», «Привидение», «Леон», «Терминаторы» первый и второй. Были и те, что мне не нравился, но на слуху, типа «Маски» или «Эйс Вентура». Все фильмы годов 90-х. Ну это понятно, ровесники Видика. Думал подгонять машину или тащить к дому на своем горбу. Вроде и недалеко, да и груз не такой уж тяжелый, неудобный скорее, неухватистый. Но в итоге все же решил поберечь топливо. Если за каждой мелочью буду машину гонять, горючка очень быстро кончится. Кстати, еще одна задача на будущее. Наведаться на заправки в округе и запастись бензином по полной. А пока на горбу оттащим, не переломимся. Когда и стиралка, и телевизор заняли свои места в моем доме, уже смеркалось. До настоящей темноты еще далеко, но она уже не за горами. Я успел проверить только свою улицу. Ни детей, ни даже новых трупов, если не считать стариков, я не нашел. Обычные дачи. На еще одну улицу времени у меня точно не хватит. Хотя, а что если не проверять каждое строение, а ограничиться только теми, возле которых авто стоит, ну или хотя бы дорожка от снега прочищена. Зимой то сразу видно, где есть люди, а где их с осени не было, ведь все равно все самые интересные находки именно в этих домах, да пожалуй так и следует поступить. Сказано, сделано. Вот и следующая улица за моей, Тут всего две машины на всю улицу. Вот тут поближе, что это у нас, Kia Rio. Не новая, но ухоженная машина. Рабочая лошадка, так сказать. А вон там дальше еще одна. Подошел. Старая Нива. В ужасном состоянии. Даже хуже, чем семерка у стариков. С чего начать? Пожалуй, начну с той дачи, где Kia Rio. Перспективнее, мне кажется. И машина богаче, и домик поухоженней. И блин, тут даже не заперто. Зашел в холодный, промороженный домик. Ну, как я и думал. Два трупа. Молодой мужик не старше 30, но с бородкой. Ох уж мне эта мода на бороды. И совсем молодая женщина. Ей вовсе не больше 25. Совсем молоденькая. А это что? На диване возле самой печки под двумя одеялами лежит крохотный трупик девочки. Совсем кроха. Я плохо различаю возраст именно у таких вот малышей, но я бы сказал, что от 2 до 4 лет. Где-то в этом диапазоне. Блин, как на душе погано. Девочка-то почему не выжила? Или она уже после смерти родителей просто замерзла? И в этот момент синюшний трупик малышки раскрыл глаза и посмотрел на меня. Бледное личико словно с трудом сморщилось, и словно через силу девочка издала едва слышный, неуверенный хнык. Да ешь твою медь, она же жива еще. Глава 9. Меня словно дубиной по голове приложила, аж в глазах потемнело. Мысли носились в голове как сумасшедшие. Ехидно презрительный внутренний голос спрашивал: «Ну что, ты и сейчас не захочешь брать на себя ответственность? Типа у нее и так все будет хорошо?» Логическая часть пыталась просчитать варианты, как эффективнее будет поступить, а тело словно само шагнуло вперед. Раз. Одно движение молнии, и пуховик падает на пол. Два. Туда же летит стянутая через голову толстовка вместе с футболкой. Три. Пуховик снова на плечах, но не застегнут. Четыре. Малышка вырвана из-под одеял. Пять. Ее невнятные тряпки, беспорядочно и нелепо напяленные на нее, тоже летят на пол. Она остается в легкой пижаме. Шесть. Крохотное тельце прижимается к груди, и пуховик застегивается еще плотнее, прижимая ее к моему телу. Тут, надо признаться, я чуть не заорал в голос. Наверняка все хоть раз попадали в такую ситуацию, когда вы сидите дома в тепле, а тут кто-то заходит с мороза и сует свои ледяные ладони вам на спину под футболку, или на шею, или еще куда. Неприятное ощущение, а тут оно было во 100 крат неприятнее. Девочка вся целиком была словно выточена из одного куска льда. По телу словно побежали ледяные муравьи, грудь онемела, а я даже выругаться не мог при ребенке, и потому, сжав зубы, лишь тихо шипел: «СССС». 7. Придерживая одной рукой почти невесомую девочку, я нагибаюсь и свободной рукой подхватываю с полу слетевшую вязаную шапку и напяливаю на выглядывающую из воротника у меня на груди детскую головку. Она, конечно, ей велика, но так даже лучше. Она скрывает чуть ли не всю голову, а я, развернувшись, выхожу из дома. Можно, конечно, было бы растопить печь прямо там, в том доме, но а смысл? До моего дома не так уж далеко, и, хоть он тоже с утра не топлен, но там все равно теплее, и протопиться он может куда быстрее. Я иду, стараясь сдерживаться. Все мое естество кричало: быстрее, быстрее, бегом. Но я упрямо сдерживался. Гололед-то на улице ведь никуда не делся, а на бегу растянуться проще простого. А мне нельзя, категорически нельзя. Я словно нес бесценную вазу, придерживая ее обеими руками. Одной рукой, прижатой к собственному животу, я придерживал ее снизу, не давая провалиться вниз, а второй, придерживал ее головку, чтоб она не слишком бултыхалась при ходьбе. Блин, как же долго тянутся эти несчастные 200 или 300 метров. Но и они все-таки закончились. Вот и мой дом. Блин, холодновато. И когда он успел так остыть, ведь только утром протапливал. Нет, по сравнению с тем ледяным домом, откуда я принес девочку, тут, конечно, тепло, но до комфортной температуры все же не дотягивает. Хотя я где-то слышал, что при сильном обморожении нельзя резко помещать в тепло. Типа внешние ткани начнут быстрее прогреваться, а внутренние позже. И, в результате, пойдет отмирание этих самых внешних тканей, которые уже проснулись, а приток крови недостаточный, надо изнутри греть. Кстати, да, метнувшись на кухню, веранду, поставил чайник на плиту, снова зашел в дом, расстегнув пуховик, поставил девочку на кровати, стянув его окончательно, заворачиваю девочку в него, он хоть немного теплый от моего тела, а сверху еще и одеялом. Вот так, полежи пока, милая. А я с голым торсом метнулся на улицу за дровами. Блин, грудь словно онемела. Если спину сразу прихватило морозом на улице, то Грути не почувствовала ничего. Никогда так быстро не растапливал печь. Все получалось буквально в одно касание. И вообще, я словно летал по участку. Затопил печь, запустил генератор, залив ярким светом весь дом. На место закипевшего чайника поставил кастрюльку с водой. Прямо в чайник сыпанул сахару. От души так сыпанул. Сахар, особенно растворенный в воде, самые быстрые углеводы. Сил от них прибавляется быстрее всего. Помешал. Блин, кипяток. Поить таким не станешь. Так, только не суетиться. А мы вот так поступим. Схватив теплое полотенце, я завернул в него чайник и, принеся к комнату, поставил его на только начинающую прогреваться печку. И усадив туда же девочку, прижал к нему ее пяточки. Сам же снова метнулся на кухню. Нашел среди припасов подложку с куриной заморозкой. То ли окорочка, то ли голени, неважно. Надо сварить. Сахар-то, конечно, хорошо, но нужно и что-нибудь посущественней. Но и твердой пищи после долгой голодовки тоже нельзя. Тем более совсем же малый ребенок. Так что куриный бульончик подойдет идеально. И вообще я неприлично суетился вокруг этого крохотного комочка. Словно был в чем-то виноват и стремился загладить свою вину. И еще, я вспомнил, что с человеком в такой ситуации нужно обязательно разговаривать, не давать ему терять сознание. Ведь такое бывает сплошь и рядом. Пока человек в беде, ее организм борется из последних сил, а стоит понять, что все, помощь пришла и организм сдает, расслабляется. Типа я сделал все, что мог, дотерпел, теперь тебя спасут. И этих сил как раз и не хватает. Поэтому и нельзя давать забыться. Пациент должен быть в сознании, и для этого с ним надо говорить, даже если он не отвечает. Хотя, конечно, лучше бы, чтоб отвечал. Кстати, потрогал чайник. Все, можно пить, в меру горячий. Первым хлебнул сам из носика. Да, живительное тепло побежало по пищеводу. Горячо, но и не обжигает. Самое оно, вот только сладкие. Переборщил с сахаром. Впрочем, детям нравится сладкое. Стал поить девочку что-то бессвязно бормоча при этом. Что-то типа, так, ну-ка, давай, вот, еще глоточек, хорошо, молодец, сейчас согреешься, давай еще, чайк сладенький, и все в таком духе. Девочка послушно глотала чай, вот только ее тело периодически пробирала крупная дрожь, озноб. Достав ее из своего пуховика, я снова прижал ее к груди, а пуховик надел сверху. Так вместе с девочкой сходил на кухню, отключив плиту, не до бульона сейчас, и вернулся в комнату, и присел на диван, а сверху еще и одеялом накрылся. Будем греть своим теплом, говорят, самый действенный способ, хотя и мучительный. Эдакая снегурочка мне попалась, вместо человеческого тепла холод идет от тельца. Ну что ж, будем терпеть. Постепенно бормоча девочке что-то успокаивающее и гладя ее по голове, я и сам угомонился, перестал нервничать и суетиться. Попытался ее разговорить, но она наконец уснула, не потеряла сознание, а именно уснула, тихонько посапывая носом и крепко прижимаясь ко мне. Конечно, от меня ж тепло идет, вот к теплу и жмется. Впрочем, и от нее того ледяного ужаса, как в начале, уже не идет. Согревается девочка, а я сидел с ней на груди и думал. Думал об всей этой ситуации. Вот, спас девочку. Молодец я, ну, наверное. Спасти девочку, да, я действовал на одних инстинктах, но спасти это даже не полдела, это крохотная часть. Я ж не глупый подросток и примерно представляю, какой воз проблем взваливаю себе на плечи, подобрав такую кроху. Теперь о дальних рейдах нужно забыть, и вообще от дома далеко не отойдешь. Ребенок маленький же без присмотра, была б она лет 7 хотя бы, тогда да, тогда можно оставить на время одну, а самому в город смотаться или по окрестностям прошвырнуться. А теперь как привязанный. Причем я сам себя привязал. И еще, своих детей у меня не было, но с малышами я любил возиться, с племянниками, с детьми своих пассий, и со всеми чудесно ладил. Но, во-первых, они были все же постарше, лет 70, а, во-вторых, ладил я с ними пару часов в день, или целый день, но в выходной. Но потом я все равно возвращался в свою квартиру и погружался в привычный мне покой, а тут же придется с ней круглые сутки. А ох, хлебну я еще горюшка. Но, с другой стороны, а какие у меня были варианты? Отвернуться и уйти из комнаты, когда я ее увидел? Мда, я не святой, далеко не святой, но это было бы, на мой взгляд, за гранью всего. Ничего, будем притираться. Так размышляя, я начал задремывать. По краю сознания скользнула мысль, что надо бы встать, погасить свет, заглушить генератор. Но вставать было влом, да и мелкую, прижавшуюся ко мне, тревожить не хотелось. Да и потом, вот проснется она ночью внезапно и что? Темно, незнакомое место, страшно. Дети часто боятся темноты. Не, пусть молотит, бензин есть пока. Так и уснул, а ночью проснулся от стихийного бедствия, от потопа, ага, ну понятно, выхлебать чуть не полный чайник, вот и протекло насквозь. С просонья я не сразу понял, что произошло, вскочила испуганно, и тут-то и дошло, ладно хоть на диван не попало, все на меня пришлось, разозлился я страшно, но сдержался, ребенок-то в чем виноват, но настроение испортилось, а эта юная засанка как сопела, так и сопит в две дырочки, и горя нет. Первым делом извлек ее из пуховика на белый свет, заворочилась недовольно, хныкнула пару раз сквозь сон, не просыпаясь, стянул с нее мокрые тряпки, а саму ее завернул в полотенце, в то самое, в которое чайник заворачивал, а потом на печи так и забыл, оно там и прогрелось, аж горячее, девочка так и не проснулась, и замену грелки с меня на полотенце приняла благосклонно, свернулась калачиком и дальше спит, положил ее на диван, на этот раз уже предусмотрительно подстелив под нее клеенку, и одеялом накрыл, пусть спит, а мне вот, мда, вот ведь засанка, и что мне делать, просто в чистое переодеться, но у меня опять этот бзик пробудился, нервное, пойду опять баню затапливать, на ночь глядя, время-то уже аво, ну а что делать, ладно хоть топить не сильно надо, баня конечно остыла, но вода в котле еще не замерзла, даже чуть-чуть тепленькая, все быстрее согреется. Топить до жары, чтоб париться, не буду, только ополоснусь немного. Пока ждал, пока вода согреется, подумал, что надо бы, наверное, наведаться в ДАИ, откуда я забрал малявку. Одежи-то у ней никакой, то, что было, мокрое, в стирку кинул. А дома-то у ней одежка по-любому есть, родная, своя собственная, привычная и ей удобная. Все ж меньше напрасного ей беспокойства, надо только свечек захватить, в темноте много не найдешь. Наскоро помылся, переоделся в чистое, выходя за калитку задумался, брать ли машину, но не стал, недалеко, да и брать, вроде как, ничего тяжелого не планирую. Пройдусь пешком, не облезу, в доме осмотрелся, первым делом подобрал брошенные мной в торопях толстовку с футболкой, потом пошел рыться в шкафу, отбирая в стопочку своей спящей царевне полное приданое, бельишко, кофточки, штанишки. Пару пафосных платьишек со стразиками брать не стал, это явно выходные костюмы, а мне требуется повседневное. Попалась коробочка с цветными резиночками для волос, тоже надо, и вообще, ее, как проснется, тоже надо искупать, а то мордаха чумазая, и на щеках потеки от слез. Блин, с ребенком психологу нужно работать, даже мне, прожженному цинику, не по себе от всех этих смертей, а детям, детям, на глазах у которых умирает самый близкий им человек, мама, да, это травма на всю жизнь, и через годы аукаться будет, да и просто по-человечески жалко малявку, вот только чем я могу ей помочь в этой ситуации, нет, но хватит ли этого, эх, грехи наши тяжкие, это мне за то, что я вчера от детишек в магазине убежал, наказание, собрав в наволочку ее одежу, даже пару мягких игрушек, судя по потрепанности, самых любимых, закинул туда же, вышел на улицу, хорошо на воздухе, морозец чуть отступил, никаких 15 градусов минуса уже нет, дай бог, десятка, зато ветер почти стих, тихо так, и снежок идет, снежок это, с одной стороны, гуд, наледь на всех дорогах прикроет, а потом утопчется и уже все нормально будет, но, с другой стороны, если снега много выпадет, то кто его чистить станет, дороги занесет, уже не проехать в город будет никак, и ни на чем, надо будет гараж освободить от ништяков, в соседский дом, раз уж начал туда все складывать, и пиканту, на которой езжу, туда загнать, и самому еще и на Ниссане учиться ездить, механику осваивать, Ниссан, хоть и городской, а все ж таки, внедорожник, у него и лошадей побольше, и просвет повыше. По снегу всяко лучше пойдет. Ох, мечты, мечты. Когда все успевать-то? Все надо, надо. А только что спланируешь и бац. Все кувырком. Как там говорится. Даже самое тщательное планирование не выдерживает столкновения с реальностью. Вернувшись домой, первым делом проверил свою находку. Спит как суслик. Ну и пусть спит. Время 2:00 ночи. Подкинув дров в печь. Теперь точно до утра хватит. Все же погасил свет и пошел и решительно заглушил генератор. Вряд ли она все-таки проснется до утра, а поберечь ресурсы все-таки стоит. Да и сам спать хочу уже нереально. со свечой в руке вернулся в дом, задумался, а куда самому спать ложиться, на кровать, оставив малявку на диване, но как-то оно не того, замерзнуть она уже не замерзнет, но с дивана свалиться ночью может запросто, взять ее с собой в кровать, а если опять потоп, простыня-то ладно, застирала и все, а матрас, спать потом на обоссанном матрасе, БРР, в итоге опять-таки лег рядом на диван, на клеенку, и сверток из полотенца с малявкой внутри к себе подтянул, не то чтоб на грудь как раньше, а эдак скорее под мышку, между мной и спинкой дивана, эх ты, кроха, не раздавить бы тебя ночью, нечаянно повернувшись. Впрочем, я сплю довольно чутко, и именно поэтому не любил спать с кем-то, ибо постоянно просыпался и, в итоге, толком и не высыпался ночью. Так случилось и сейчас, спал отвратительно, на малейшее шевеление ребенка тут же просыпался, и это еще при том, что ребенок-то, как раз, вел себя практически безукоризненно, не плакал ночью, больше не устраивал потопов, всю ночь тихонечко сопела мне в подмышку, ну разве только то, что из полотенца выбралось, скомкав и запинав его ногами, но это уже мелочи, в общем девочка наверняка отлично выспалась, возможно впервые со смерти родителей, хотя пару раз за ночь вздрагивала всем телом, чуть слышно хныкнув сквозь сон, но так и не проснулась, лишь теснее прижималась и моему боку и успокаивалась, а вот я не выспался совершенно, и встал потому, ни свет ни заря, совершенно разбитым, но, все же, решил вставать, все одно, не сон, а мучение, выскочив на кухню побрызгал на лицо ледяной водой, чтоб чуток взбодриться, кстати, да, воду эту уже грел, хотел бульон сварить, надо все же заняться. Проснется же рано или поздно спящая царевна, и есть захочет, и начинать после голодовки все-таки действительно лучше с бульончика. Поставил воду на плиту, сам же опять завел генератор, подбросил дров и в печь, да и в бане заново растопил печку. Блин, я и не думал, что дрова улетают с такой скоростью. Я-то еще радовался, что тут полный дровник, да так тратить, как я его, и на месяц не хватит, надо что-то думать будет. Сам же взялся перебирать кассеты с фильмами, хотел найти какой-нибудь с мультиками. Пусть хоть ребенок проснется под что-то знакомое. Увы, с мультфильмами среди кассет было туго, лишь на одной было от руки написано «Алеша Попович и Тугарин змей». Для трехлетней девочки, конечно, не совсем то. Это единственный фильм от его создателей, которые взрослые не отказались бы посмотреть, но все равно лучше, чем ничего. Вернулся в дом, мелкая все еще спала, хотя все сильнее ворочалась. Я же подсоединил видик к большому телевизору вместо приставки цифрового ТВ и включил. Громкость сразу убавил до минимума, хотя она и так была невысока. Блин, сколько лет прошло, я уже и подзабывать начал, как видик включать-то, но ничего, вспомнил молодость. Вскоре с экрана уже доносилось тихонечко. Вот оно, иго черное, недолго им пировать осталось. Сейчас отведают силушки богатырской. Сделав чуть погромче, я повернулся к дивану посмотреть, как там моя малявка чуть не вздрогнул. Она не спала. На меня опять, как и вчера, смотрели ее темные глазенки. Экхм, привет, выдавил я из себя. Девочка промолчала, продолжая меня рассматривать. Ты есть хочешь, дя? Тихонечко ответила она. Ну слава тебе, Богу. Хоть какой-то диалог завязывается, а то я уже начал подумывать, что на почве стресса у нее язык отнялся. Я поспешно ринулся на кухню, за бульоном. Глава 10. Когда же, спустя пару минут, я вернулся в комнату с кружкой бульона в руках, малявка, кутаясь в полотенце, заявила мне, сбивая с настроя, «Писить, хочу писить». Я так и замер в растерянности. Блин, вот дурак, одежку вчера ее из дома догадался прихватить, а ночной горшок, нет, а я ведь видел его, и, что теперь делать, на улицу ее тащить, в уличный сортир, но там морозец, а девочкам оно не очень полезно, ну, по крайней мере, как я слышал, бежать за горшком, вроде и недалеко до ее дома, но и не так, чтоб и совсем близко, блин, растерянность как всегда порождала панику, я не знал, куда метаться, что делать, сейчас, подожди минутку, внешне, по крайней мере, я постарался сохранить спокойствие. Поставив кружку с бульоном на печь, выскочил на улицу. Бодрым оленем метнулся в соседний дом, в тот самый, в котором устраивал склад. Где-то тут, вот, нашел старую кастрюлю с черными пятнами отколовшейся эмали. Ну да, как кастрюлю ее уже не используешь, но вроде целая, без дырок. Также галопом вернулся домой. Вот, пока сюда писай, а потом мы твой горшок заберем. только не садись на нее, на Весу, а то она холодная», – проинструктировал я мелкую и выскочил за дверь, чтоб не смущать ребенка, хотя скорее всего ребенок как раз смущения еще не знает, а вот сам я смутился, что поделаешь, еще советское воспитание. Решив не терять времени даром, я сделал еще одну кружку с бульоном, правда, в этот покрошил немного мякиша от хлеба, в горячем бульоне он моментально размяк и практически растворился, лишь бульон стал погуще, и немного куриного мяса туда же добавить, ну, того самого, на котором бульон варился, естественно, меленько-меленько порубленного, вот, все правильно, сперва, жиденький бульон, потом погуще, и, если и с ним справиться, то тогда и до мяска дело дойдет, ну что, ты все, вопрошаю я, чуть приоткрыв дверь в комнату, дя, коротко отвечает малявка, когда я зашел в комнату, девочка сверкала голым задом, запутавшись в перекрутившемся полотенце. Горько вздохнув, я отобрал у нее злосчастную тряпку и, встряхнув ее, завернул ребенка как полагается. Потом, посадив себе на колено, стал поить ее бульоном, разговаривая с ней. «Вот, сейчас мы покушаем и пойдем в баню, вымоем тебе физиономию. А то, что это тут за чучело, некрасиво, когда девочки не моются. Девочки должны быть чистенькие и умытые». И так далее. Вроде как обычный разговор с малышом. Вот только я говорил максимально серьезным тоном, стараясь не допускать в интонации сюсюкающих ноток, которые так любят, зачастую инстинктивно, добавлять взрослые, общаясь с детьми. Поить старался небольшими глоточками, чтоб успевала усвоиться выпитое. Девочка была явно голодна и стремилась выхлебать побыстрее, вот и приходилось отвлекать ее разговорами. «А как тебя зовут?» – спрашивал я ее, делая паузу, чтоб она могла ответить. «Ева», – пищит малышка, не отрывая голодного взгляда от стакана. Я снова даю ей сделать пару глотков и снова отвожу руку, задавая новый вопрос. «А сколько тебе лет, Ева?» «Три», – отвечает она, и следует новая порция глотков. И так далее. Может создаться впечатление, что я бессовестно мучил маленького ребенка, не давая ему толком поесть. Но на самом деле я-то знал, что после голодания резко набрасываться на еду не стоит. Вот и растягивал как мог. И все равно, первый стакан с бульоном опустел стремительно. За ним пришла очередь и второго, того, что погуще, с хлебом и мясом. Вот его девочка уже не осилила. Ну, половину съела, конечно, прежде чем завила, что «се, я босе не хочу». Вот и молодец. А сейчас пойдем мыться. В бане тепло. Ты умоешь свою мордашку и будешь красивая-красивая. Отнес ее в баню, усадил в предбаннике. Так посиди тут чуть-чуть, я тебе водички наберу, попросил я и заскочил в саму баню. Ну, особой жары не было, не пекло настоящей парной, но тепло. Градусов 40-50 в бане было. Можно и больше раскочегарить, но зачем? Девочка жары не выдержит, а ей не париться, ей мыться надо. Набрал 2 тазика с водой, тоже старался, чтоб вода не горячая, не холодная была, тепленькая. Приготовил мыло, шампунь, вышел в предбанник, сидит, смотрит. «Ты сама сумеешь вымыться?» — с большим сомнением в голосе поинтересовался я. «Так-то, конечно, надо бы самому ее вымыть, но девочка же, дя», — несколько неуверенно отвечает та, — «я умею». «Ну давай тогда», — все еще сомневаясь, все же согласился я. «Дуй в парилку, я тебя тут подожду». Посидев пару минут как дурак в предбаннике, я вышел на улицу, взял лопату снег почистить. За ночь нападало, не так, чтоб много, но и не мало, да он и сейчас все еще пролетал, не так как ночью, но еще падал. Не то чтоб это было так уж необходимо, но чем-то же себя занять надо. Конечно же, в итоге она ни черта не вымылась, лицо она еще промыла водой, но явно без мыла, а шея осталась грязная, за ушами, да и волосы даже и не трогала. Я только вздохнул, увидев это ее. «Се, я помеюсь». «Нет, голубушка, давай-ка нормально помоемся». Пришлось мыть ее самому. Впрочем, она все стоически выдерживала. Лишь в самом конце, когда я вылил ей на голову ковшик воды, собираясь помыть ей волосы, она захныкала. «Сипит». «Что?» — не понял я. «Газа сипит. Глаза щиплет. Так я же еще не намылил даже». Как-то даже растерялся я. «Ну как может щипать глаза обычная вода?» Но малявка настаивала. «Сипит. А-а-а». Первая моя реакция была раздражение. «Ну что она там выдумывает?» Но потом я вспомнил. Где-то в ее возрасте мне мыл голову отец в общественной бане. Он не слушал моих писков, а быстро и решительно мыл мне голову. Причем не шампунем, В советское время большая редкость, а обычным мылом, и глаза действительно зверски щипало. После этой помывки я всегда пулей вылетал из помывочного зала в раздевалку и протирал глаза полотенцем. ГМ. Я встал и вышел из парной в раздевалку, подхватил полотенце и, вернувшись, сунул его малявке в руки. «На, глаза протри, все, больше не щиплет?» «Нет», — отвечает та, но смотрит на меня испуганно и полотенце из рук не выпускает. «Вот и хорошо, но голову помыть все-таки надо», — начинаю я говорить. «Нет», — снова начинает ныть эта шмакодявка. «Надо», — как можно тверже заявляю я. «Но ты, если тебе в глаза шампунь попадет, вот этим полотенцем их сразу протирай и все нормально будет. Полотенце, вот оно, никто его не забирает. А-а-а, так, давай без истерик, голову мыть все равно придется». В общем, был цирк с конями. Намучился я с ней. Все время, пока я намыливал ей голову, а потом и смывал, она не отрывала полотенце от глаз вообще. Ладно, хоть лицо помыли до этого. Полотенце в итоге хоть выживай, но головешку ей все-таки помыли. Блин, теперь же еще раз чесать надо. Иначе, если так оставить, высохнет и как пакля будет. Ох-ох-ох, не было печали. В предбаннике вытерлись, оделись из принесенного мной ночью, и обратно в дом уже шли своим ходом. Ну не все ж ей на мне ездить-то. В доме нашел расческу и, усадив малявку возле печки, начал расчесывать. Идиллия, блин, аж противно. Этим должны заниматься женщины, а не сорокалетний холостяк. То есть не мальчишка-подросток. Ну никаких способностей же. И со стороны, наверное, нелепо смотрится. Ну а что делать? Если не я, то кто тогда? Ничего, справился. И расчесал, и даже перу хвостиков соорудил на голове. Хотел сделать один сзади, но волосы были все-таки коротковаты для этого. А вот два с боков получились. Во время всех этих процедур девочка несколько успокоилась и ожила. Теперь уже она задавала мне вопросы. «Дядя, а как тебя зовут?» «Блин, вопросец. И как отвечать?» Первое, что чуть не сорвалось с языка. «Дядя Дима. Ну, привычное для меня сочетание. Но я ж не Дима тут. Альберт. Дядя Альберт, БР. Не нравится мне. Да и не выговорит она. Шиша, как я уже догадался, мое прозвище в школе, но это погоняло для ровесников. А вот для этой пигалицы как? Дядя Шиша? Бред полнейший. Дядя Алик. Зови меня дядя Алик. Дядя Айк. Да. Дядя Алик. Дядя Айк. А ты один тють живись? Один. А где твоя мама? Блин, вот что ей ответить. Впрочем, я же уже решил не сюсюкать с ней как с ребенком, а говорить как со взрослой. Мама умерла. Блин, вот вроде посторонняя мне женщина, а голос все равно предательски охрип. Умелля? Не понимает девочка. Ну да. Ей в ее возрасте непонятна сама концепция смерти. Вроде ее собственные родители на ее же глазах умерли, а она все равно не понимает. Ну уснула. Уснула так, что уже больше никогда не проснется. Понятно, погрустнела девочка. Ну ясно, своих родителей вспомнила. Небось все трое суток пыталась маму с папой разбудить. Мое настроение тоже стремительно испортилось. После того, как я закончил с ее волосами, мы еще раз покушали. Теперь и я подкрепился тоже, а потом снова включил ей Алешу Поповича. А осоловевшая поле еды Ева опять начала клевать носом. Я уложил ее на диван, все на ту же простынь, застеленную поверх клеенки. Пусть поспит, а мне поработать надо. Но далеко не отойдешь теперь. Ну я тут, рядом. Гараж освободить же надо. Вот и буду потихоньку таскать все в соседний домик. Работа не быстрая. Надо же разбирать, что там натаскано. Продукты в одну комнату. Тряпки, в другую, горючку, а у бывшего хозяина гаража был, оказывается, неплохой запасец, и в канистрах, и, даже, в простых пятилитровках, в третью. В общем, работы хватало, периодически я заглядывал в комнату к Еве, но девочка мирно спала, и убедившись в этом, я продолжал свою работу. Я уже практически закончил ее, когда, заглянув в очередной раз в комнату, не обнаружил Евы на диване, ее вообще не было в комнате. Как? Что случилось? Куда она могла пропасть? Двери я не запирал, конечно, но если по ней открывались, я бы заметил. Ну, по крайней мере, должен был бы заметить. И что теперь делать? Я растерянно заметался по комнате. Заглянул, под кровать, под стол, нет нигде. И в этот момент я услышал тихий скулеж. Пойдя на звук, я обнаружил пропажу в узком закутке между печью и шкафом. Забившись в него, малявка тихо, но неудержимо плакала. Опустившись перед ней на корточки, как-то испуганно даже спросил ее: «Ева, что случилось? Ты ударилась? Тебе больно?» «Мама, хочу к маме, прохныкала девочка. Но, мамы больше нет, даже как-то растерялся я. Мама спит, нет, не спит. Мама подснулась, мама уже никогда не проснется, грустно заметил я, вздохнув. Нет, она подснулась, понятно. Пока я работал, девочка спала, и, скорее всего, во сне видела свою маму, живую, не мертвую. И проснувшись, понятно, закатила истерику. Хочу к маме. Как ей объяснить, что мамы нет больше, ни ее, ни какой-либо другой, совсем нет. Она ж ничего не хочет сейчас слушать, а у меня внутри растет раздражение. Ну не перевариваю я детских слез. Причем, если кого другого они и могут разжалобить или заставить растеряться, то меня они всегда только злили. Просто в большинстве случаев это примитивная попытка ребенка манипулировать взрослыми. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев это именно так. И именно это меня и бесит. Сейчас, конечно, совершенно другой случай, но раздражение все равно поднималось откуда-то из глубин подсознания. Окей, хорошо, идем к твоей маме. Сама убедишься, что она спит вечным сном. Блин, все-таки не удержался. Ну а как еще убедить ее, что мамы больше нет, ведь ничего не хочет слушать. Одевайся, провожу тебя. Я чувствовал, что поступаю неправильно, что ребенка нужно как-то успокоить, приласкать, отвлечь. Но как, чем? Девочка в истерике, она ничего не воспринимает в этом состоянии. И я тоже. Психанул, да, стыдно. Но что сделать? А малявка, гляжу, перестала всхлипывать, выбралась из своего закутка, пытается одеваться, путаясь в пуговицах, тяжело вздохнув, начал помогать. Собрал ее, взял ее крохотную ладошку в свою руку и мы пошли. Когда поднялись на крыльцо их дома, Ева уже почти бежала, вырвав свою руку и крича: «Мама, мама!» Я потерянно зашел следом. Девочка кинулась к мертвой матери, пытаясь ее растолкать и крича сквозь вновь появившиеся слезы: «Мама, подсыпайся, подсыпайся! Пойдем, Ева, мама уже не проснется. Нет, уди, уходи, ти пляхай, мама». Я нерешительно топтался рядом. Что за нелепая ситуация? Что, блин, делать-то? Отрывать малявку силой от трупа матери? Но это ее мать. Как можно оторвать ребенка от матери? Пусть даже от мертвой. Убедить? Легко сказать. У нее начался новый виток истерики. Вторая стадия принятия неизбежного. Гнев. Вот как дойдет до стадии принятия, тогда с ней можно будет говорить, а пока, бессмысленно, но я все равно пытаюсь. Ева, мама спит, ее уже не разбудишь, пойдем. Нет, мама не спит, мама подснится. И так несколько раз подряд. В конце концов я не выдержал и, развернувшись, вышел на крыльцо. В горле комок, словно проглотил моток колючей проволоки, и глаза слезятся. Но это же от яркого света, отражаемого снегом, ведь так? Ну конечно, от снега. Смахнув слезинки с глаз, я оглянулся на дверь за своей спиной и ушел домой. А нет, я не собирался бросать девочку на произвол судьбы. Если уж спас ее, то я за нее отвечаю. Вот только достучаться до нее сейчас нереально. Надо дать ей выплакаться, перегореть внутренне. Вот когда успокоится, тогда либо сама придет домой, либо же уснет тут возле матери. А я через час-полтора загляну и заберу ее. А работу я себе на эти полтора часа найду. Первым делом доосвободил гараж, ну там уже немного оставалось. Загнал в него свою пиканту. Вот, теперь порядок. Пиканта будет резервным автомобилем, а в основу Nissan вот возьму. Надо механику осваивать. После гаража занялся мансардой, ведь после моего варварского вскрытия все так и осталось. Залез на крышу, через окно опять в мансарду, закрыл люк и забил его нахрен наглухо. Потом окном занялся, ведь сразу нужно было это делать. А ночью вот снег пошел и в открытое окно намело снега в мансарду. По весне начнет таять, сырость, плесень, гниль. Пришлось вычищать, а потом и вставлять стекло на место. Готово. Работая на крыше, я все посматривал на дорогу к Евиному дому. Не идет там девочка, с высоты далеко видать. Но нет, пока не видно. Ладно, мы еще подождем немного. Вот лопату возьму и Nissan немного откопаю. А то спереди снегу поднавалило. Не столько с неба нападало, сколько ветром на нос намело. Вот я его сейчас. Я уже заканчивался с этим наносом, когда из ближайшего переулка по дороге в сторону дома девочки раздался истошный девичий визг. Ева, полупридушенно выдохнул я, вскидывая голову. На какую-то секунду я словно оцепенел, словно ловя детский крик всем телом, а потом сорвался в бег, половчее перехватывая снежную лопату. Гадство-то какое. Главное, я за последние сутки так расслабился, что сейчас при мне ни травмата в кармане, ни топора. Даже нож из рукава я выложил дома. Получается, кроме вот этой лопаты у меня и нет ничего. По уму надо было бы заскочить в дом и схватить топор с пистолетом. Времени бы это заняло от силы секунд 15. Вот только ноги сами несли меня вперед. Нет у меня этих секунд. Свернув за угол в тот самый проулок, я увидел визжащую девочку. Она лежала на спине, а на нее наскакивала, пытаясь ухватить зубами собака. Сука, да это ж та сама дворняга, что я вчера с цепи отпустил. Типа иди, сама найди себе пропитание. И она, получается, нашла, ах ты ж, падла. Снег летел у меня из-под ног, я почти летел, на ходу замахиваясь лопатой. Сейчас как вдарю по хребту, не попал. Заметив новую угрозу, пес отскочил от девочки на пару метров и замер, а когда я попытался его огреть, ловко увернулся и припустил прочь по улице, поджав хвост. Гнаться за ним я, ясен пень, не стал. Рухнув на колени рядом с девочкой, я начал ее ощупывать. «Ева, ты цела? Она тебя не укусила?» Глава 11. Розовый материал детского комбинезона оказался разорван аж в двух местах, на плече и на бедре. Из разрывов торчали клочья белого синтепона. Выглядит жутко, но крови, вроде бы, не видно. Подхватив плачущую девочку на руки, я поспешил к дому. Дебил, блин, оставил ребенка одного. Ей, мол, выплакаться надо. Пусть успокоится. Ну что, доволен? Психолог хренов. Как можно так постоянно лажать? Герой, блин, книг про попаданцев. Косяк за косяком. У той пары детей, что в Левашово из города шли, даже имен не спросил. Магазин свой просрал. Не успел ничего вывести. Со вторым магазином тоже. Где те детишки, что там были? Хоть бы спросил, откуда они? Нет, сбежал трусливо. Собаку эту, ты же сам ее выпустил. Это твое решение было. Вот, расхлебывай теперь. Девочку одну оставил. Даже не подумал, что опасно может ей быть. А еще таскал с собой целый арсенал, а когда он реально понадобился, то оказался безоружен. С лопатой наперевес поскакал. Дебил, да уж, хреновый из меня герой получается. Если не сказать еще похуже.